Да, в общем-то, и не особенно важно, кто он был такой. То есть интересно, конечно, безумно, но мы все равно можем только строить предположения на сей счет. Что да, важно, так это его роль в дальнейшем развитии сюжета, передача юному отпрыску рода Давидова некой секретной информации и, весьма вероятно, помощь в приобретении необходимого положения в обществе. Необходимого для чего? И какой информации? И для чего тогда была вся эта морока с монархами и пророчествами, если дело было лишь за тем, что вы сказали? Я начну отвечать с последнего вопроса, если позволите. Это всего лишь мое предположение, но думаю, что оно верно. Во всяком случае, мне, как ученому, оно близко. Дело в том, что после досадной погрешности в предсказании гибели Антигона старик засомневался в своих расчетах и решил проверить себя, усложнив задачу. Я сам часто прибегаю в работе к этому приему. Оно, конечно, всегда неприятно херить новую и остроумную гипотезу, но это всяко лучше, чем уткнуться в тупик в конце долгого пути. А может быть, и это тоже вполне вероятно, он попросту хотел произвести на юного Хизкию правильное впечатление, чтобы тот ему поверил. Согласитесь, одно дело, когда к тебе пристает на улице какой-то всклокоченный безумец, и совсем другое — человек, которого ты встретил в царской опочивальне. Да, это звучит здраво. Предположим, что все так и было. Так какое же положение должен был обрести Хизкия и зачем? И, наконец, какую информацию ему мог сообщить Есей? Бэйр вдруг схватил Веру за локоть, заставив ее поморщиться от боли и показал глазами в глубину леса. «Вы его видели?» «Кого?» — спросила она, незаметно потирая руку. «Ну, вон же, смотрите. Видите, орешник шевелится», — досадливо прошептал великан и, расчехлив ружье с оптическим прицелом, вскинул приклад к плечу. «Не сильная я в ботанике. Уж извините», — прошипела Вера недовольно. «Кого вы там, черт побери, углядели? Снова этих в сером?» «Да нет же! Ох, какой красавец! Вот, сами полюбуйтесь!» Бэйр нехотя оторвался от окуляра и протянул Вере штуцер. «На кого любоваться-то?» «Возьмите чуть правее, вот так!» Бэйр тихонько отклонил дуло ружья вправо. «Видите? Олень как олень, большой, с рогами. Я таких в засаде видела. Уф, как вы меня напугали!» «Ой, Верочка, неужели вы не видите, что это не просто олень, это же король-олень? Да нет, это бог-олень!» «Да по мне хоть черт олень, не до этого сейчас. Мотя, не морочьте мне голову. У меня такое ощущение, будто вы нарочно увиливаете от интересующей меня темы. Зоология же меня интересует еще меньше, чем ботаника. Я вам уже говорила, что не люблю охоту, в отличие от этой вашей англичанки». «Откуда вам известно про англичанку?» Бэйр помрачнел. «Прочитала в вашем досье. Простите, я не должна была. Просто у меня уже сил никаких не осталось терпеть все эти недомолвки». «Надо же, как глубоко они копают». «На тех, кого считают шпионами, копают и глубже. А на вас собирал материалы еще сам Блюмкин». Блюмкин Яков, годы жизни 1898-1929, авантюрист, революционер, разведчик-полиглот. Один из самых знаменитых людей Советской России 20-х годов. Родился в Одессе. Застрелил германского посла Мирбаха в 1918 году. Был куратором ОГПУ по делам Ближнего Востока. Организовал разведывательную сеть в Палестине. Совершил путешествие в Тибет. Расстрелян за связь с опальным Троцким. «Блюмкин? Не делайте вид, что не знаете, кто это. Вы с ним встречались как минимум дважды. Я и не делаю, а пытаюсь вспомнить. Я же своего досье не читал, в отличие от вас. А на какую разведку я работал, позвольте спросить? Они считают, что на военную британскую. Ну, разумеется, как и все выпускники Оксбриджа. Бэр саркастически усмехнулся. А разве нет? Весьма условно. Я выполнял для них кое-какие работы по криптографии, но в штате никогда не состоял, да и было это давным-давно. У них другие сведения. Вас считают действующим агентом, и сейчас вы работаете на... На меня, сказал неожиданно появившийся Шона. Простите, что вмешиваюсь в вашу беседу, свидетелем которой я сделался невольно по причине старческой бессонницы. Он уселся на мох перед собеседниками, скрестив ноги. Посудите сами, дражайшая Вера, ну чем таким могла соблазнить нашего титана государственная служба, коли он избыточно богат, ведь он умудрился удесятерить доставшееся от родителя наследство, и к тому же невероятно своенравен. Я не знаю, может быть, общественным положением, какой-нибудь особый статус, орден, титул, наконец. Что они могут мне предложить? Орден бани? Баронство? Бэр по-моржовье фыркнул. Это так мелко. Вы, право, держите меня за какого-то тщеславного Портоса и чрезвычайно этим расстраиваете, так и знайте. Он демонстративно надулся, что не очень-то вязалось с веселым блеском его глаз. Вера проигнорировала эту выходку и обратилась к Шона. Чего же такого вы наобещали вашему столь привередливому другу, что сумели завербовать? Теряюсь в догадках. Я обещал Байеру поделиться властью над миром, когда захвачу ее с помощью открывшейся мне древней магии, — напыщенно ответил Шона. О, Господи! Байер неприлично захрюкал, и Шона посмотрел на него укоризненно, затем перевел взгляд на Веру. «Верочка, милая, признайтесь, вас ведь частенько посещает мысль, что наша троица — компания опасных маньяков. Вернее сказать, она меня в последнее время не покидает, разве что на те моменты, когда я более склонна считать безумной себя, а вас — жестокосердными клоунами. Впрочем, обе эти мысли прекрасно уживаются в моей бедной голове». И правильно, никакую возможность не стоит сбрасывать со счетов. Однако, дабы дальнейший разговор наш имел смысл, давайте предположим все-таки, что мы не умалишенные. Давайте. Прекрасно. Шона повернулся к другу. Ступай-ка, составь Марте компанию, мальчик мой. До наступления темноты есть еще пара часов. А ночью ты нужен мне бодрым и свежим. «Слушаю и повинуюсь, о повелитель!» Бэр встал и с ужасающим хрустом потянулся. «Будешь тереть лампу, три посильнее, иначе не разбудишь!» «Ты ведь доверишь мне продолжить твой проникновенный спич?» «Кому же доверить, как не тебе, златоустому?» «Верочка, позвольте откланяться, я и впрямь не спал уже двое суток». Когда он удалился, Шона некоторое время молча жевал сосновую хвоинку, а потом спросил, что вы думаете по поводу услышанной истории. «По правде сказать, я с гимназических лет с историей не в ладах. Все эти имена и даты наводят на меня тоску, хотя память на них имею цепкую». «Это вы по молодости. История без дат и имен ведь превращается в сказку. Давным-давно в 39-м царстве жил-был царь. А для нас, стариков, прелесть сказок как раз и заключается в этих мелких деталях. Сюжеты-то их все давно не новые. Вот и наша, эта старая как мир, история о погоне за чудом, исключительная лишь тем, что каждый в нее посвященный неизбежно становится ее участником. Я пока что не чувствую себя посвященной, при том, что участвую уже, кажется, в полной мере. Отнюдь не в полной, а ровно в той же, в какой посвящены. Вы вовлечены и подготовлены, но на вас еще нет ответственности за происходящее. Узнав все, вы разделите ее с нами. Сейчас же вы еще можете уйти в сторону.